Элис не возражал, но он все равно нашел повод для ворчания. «И зачем вы потащили с собой мисс Тайлер, скажите мне на милость? Я, может, хотел поговорить с вами наедине, Вирджиния». «Так говорите», — пожала я плечами. Эвани ехала на заметном отдалении от нас, и, судя по наклону белой шляпки с широкими полями, была увлечена пейзажами, а не своими спутниками. «Что вам мешает?» «Свидетели». «Полно, Элис. Эвани едет слишком далеко, чтобы слышать наш разговор. Ей нужно прогуляться. Она не выходила с тех пор, как увидела мертвую Бесси Доусон. Блуждания с мистером Оуэном по саду не считаются». Я поколебалась, но все же добавила, понизив голос. «Мэдди говорит, что Эвани спит очень беспокойно. Кошмары». «Ах, вот как!» Элис оглянулся на мисс Тайлер, привстав в стременах, и, наконец, смягчился. «Хорошо. Но как мне тогда расспрашивать этого Шилца о ритуальных убийствах?» «Никак. Невежливо поднимать такие темы во время первой встречи». «Все-то у вас просто», — вздохнул тоскливо детектив. «А я ведь не как гость еду. Я по службе». «Ладно, оставим это пока. Что вы думаете о мисс Оберн?» «Миссис», — поправила его я, припомнив, что было написано на конверте. «Ничего не думаю. Она, кажется, вдова. Живет в особняке Флор, который пустовал много лет. Приглашала меня к себе». «Интересно». Элис потер подбородок. Сейчас в ярком свете можно было легко различить легкую щетину. Похоже, детектив не успевал совершать необходимые процедуры по утрам, когда увлекался делом. «У Лайзу лицо всегда идеально гладкое», — подумала я ни с того ни с сего и сама на себя рассердилась. А Элис словно в насмешку продолжил. «Надо будет и мне ее навестить, и лучше вместе с Лайзу. Он в ведьмах разбирается куда лучше меня», — Зельда научила. Теперь в памяти всплыл пресловутый приворот, и мысли о Лайзу стали неприятными. «Навестим. Надо только определиться с днем. Элис». Я помедлила с вопросом, настолько очевидно глупым, что озвучивать его было стыдно, но все же продолжила. «Как вы думаете, убийцу получится найти?» «Сказать откровенно?» Элис поднял на меня совершенно честные глаза. «Не знаю. Пока слишком мало информации и слишком много версий. Во-первых, нужно сначала поднять в архиве статистику по исчезновениям. Во-вторых, опросить местных жителей и заглянуть в табор Гипси. Туда, кстати, я уже отправил с утра Лайзу. В-третьих, объехать соседей. И уже потом что-то решать. Возможно, я наткнусь на верную ниточку. Что же до наметок? Присматриваю за местным доктором. Чудно, что взрослый человек так боится крови. Уж не притворяется ли он, чтобы отвести подозрение? Еще подозрительно выглядит эта самая вдова, Урсула, и мистер Оуэн. Мотива у него нет, но была возможность. Впрочем, если выяснится, что люди пропадают уже некоторое время, то часть из недавно переехавших подозреваемых можно будет отсеять. «А, вот еще», — оживился он. «Поговорю с сэром Шилцем. Вдруг описание травм Бесси Доусон совпадет с какими-нибудь ритуальными жертвоприношениями. Это сильно облегчило бы мне работу. Все ритуалы крепко привязаны к совершенно определенным местам и имеют четко выдержанный период. Если жертв режут исключительно по полнолуниям во славу какого-нибудь кровожадного божества и непременно на берегу реки, это, согласитесь, неплохой ориентир для следствия». «Да, верно». Я запрокинула было лицо, подставляя его ласковому солнцу, но быстро опомнилась и надвинула шляпку. Веснушки мне были ни к чему. Лошади мерно вышагивали по тропе, позвякивая сбруей. Элис говорил, не умолкая, и странным образом его голос действовал умиротворяюще. Меня постепенно начинало клонить в сон. «Также можно пойти по пути вещественных доказательств. К сожалению, каких-либо предметов, принадлежавших преступнику, мы не нашли, да и свидетелей того, как пропала Бесси, нет. Представьте, даже время, когда она предположительно исчезла, различается в показаниях на несколько часов, а это значит, что период для алиби у подозреваемых растягивается. Слишком много перспективных версий, а времени мало», — с досадой повторил Элис. Я очнулась от полудремы. «Но ведь вскоре какие-то сведения вы получите. Мне стало немного жаль его почему-то и захотелось утешить, пусть и таким вот глупым способом, на словах». «Да», — с охотой откликнулся Элис. «Лайзо, как я говорил, уже сегодня отправится в табор. А Брэдфорд в деревню якобы проконсультироваться у доктора Максвелла. Предлог глупый, но Нейт умеет наводить мосты взаимопонимания между людьми едва ли не лучше, чем священник. Кстати, о священниках. Надо бы уговорить Марка нарушить тайну исповеди. «Думаете, что преступник мог покаяться в церкви?» Не сдержала я изумленного возгласа. Сонливость от удивления слетела с меня окончательно. «Всякое бывает», — пожал плечами Элис и приложил козырьком ладонь к глазам. «Виржиния, а это не то ли поместье, о котором вы говорили?» Я пригляделась к башенкам синей черепицей, различила над лесом силуэт полуразвалившейся мельницы. «Да, думаю, это глубокие воды. Шилдс живет здесь». «Надо же, а я в детстве и не знала, что оно принадлежит ученому», — созналась я. «Думала, что там обитает какой-нибудь злой колдун. Потому и покосились башенки, потому и разрослись сорные травы у порога. А там не жил в то время никто. Это дом покойных родителей жены Шилдса», — заметил вскользь детектив и весело сощурился. «Ну что же, время заглянуть в гости?» Глубокие воды мало походили на обычное поместье. Говорят, что чудной особняк, главную достопримечательность в округе, построил 200 с лишним лет назад некий эксцентричный виконт для дочери, поклонницы романтических сказок. Вместо приземистого строгого дома, столь типичного для наших мест, на лугу возвели подобие дворца в миниатюре, изящного и воздушного. Вокруг него вскоре обернулся зеленовато-коричневой лентой ров, вода в котором была вечно подернута ряской. Потом выросла стена из белого камня. В саду виконт велел посадить розы и белые нарциссы. И не было ничего прекраснее на многие-многие мили вокруг. Так говорят. Но годы бегут неумолимо. Род виконта угас, и поместье унаследовал кто-то из дальней ветви семьи. Белый камень стен искрошился и потемнел. Где-то стенки рва обваливались, а где-то ручьи размывали их десятилетиями, превращая ров в череду оврагов. Две башенки из семи рухнули, и их разобрали. Сад постепенно пришел в запустение. Розы частью погибли, частью одичали и выродились, а если на них и распускались цветы, то исключительно мелкие и невзрачные, но с запахом густым и дурманным. И только упрямые стрелки нарциссов все так же вспарывали дерн по весне. Во времена моего детства поместье стояло заброшенным. Ночью, когда луна заливала его белым, как молоко, светом, оно казалось пристанищем духов и мертвецов. Днем жутковатое ощущение несколько притуплялось, но все равно среди прислуги ходили слухи один другого нелепее. Что бродит вдоль полуразрушенной стены призрак девочки в голубом платье, дочери того самого виконта, и считает камни. Что в полночь во рве вновь появляется вода, прозрачная, как слеза ребенка, и видно становится, как дно сплошь выложено человеческими костями. Что от каждой башенки ведет свой подземный ход к семи деревням в округе. Что тот несчастливец, который польстится дешевизной и купит проклятое поместье, не доживет до 30. Глупости, разумеется. Но тогда в детстве это казалось по-настоящему страшным. Счастливые воспоминания? Что? Голос Элиса застал меня врасплох. Вы улыбаетесь, объяснил детектив совершенно серьезно и запрокинул к небу лицо, прикрывая глаза. Длинные, как у мальчишки, ресницы вызолачивало солнце. А я внезапно осознала, что уже некоторое время стоит невероятная тишина, ни пение птиц, ни даже стрекота цикад. Лишь вдали слышался перестук копыт и изредка лошадиное фырканье. «Люди улыбаются, когда думают о чем-то хорошем. Виржиния, у вас было счастливое детство?» «Детство?» — растерялась я. Пауза затягивалась. Я пустила свою лошадь тихим шагом, чтобы хоть как-то заполнить пустоту. Раньше я сказала бы, что нет, но теперь понимаю, что, пожалуй, была счастлива, ведь тогда все были живы. А почему вы спрашиваете, Элис? Он перебросил поводье в одну руку и осторожно провел пальцами по лошадиной шее. Не знаю. Просто так. Забудьте, Виржиния. Перед поворотом пришлось попридержать лошадей, чтобы Эва не могла нас догнать. Затем Элис в последний раз попросил нас не мешать расследованию и вести себя как обычно. Я отмахнулась. Обычный светский визит, не стоит так волноваться. И оказалась не права. Первая неожиданность поджидала аккурат у самых ворот. «Вы к кому?» «Добрый день», — вылетело у меня по привычке, но больше я ни слова не смогла выдавить из себя, ошарашенная видом привратника. Это было... существо. По-другому и сказать невозможно. Юноша? Девушка? Я затруднялась ответить. С головы до пят оно было укутано в блекло-серый балахон, подпоясанный вервием, как у монахов. Голову покрывал длинный широкий отрез ткани с неровным краем, так что и лица не увидеть. Глаза у существа были светло-карими, а взгляд недобрым и очень-очень пристальным. Спросило оно. «Вас, вероятно, направил сэр Шилдс, чтобы проводить меня, как любезно с его стороны». Наконец выпалила я и улыбнулась немного нервно. «Вы не поможете мне спешиться?» «Я помогу», — неожиданно проявил Элис галантность и сам слез с лошади неловко, но быстро. «А вы, мисс, лучше предупредите хозяина, что леди Эверсон прибыла с сопровождением. С компаньонкой мисс Тайлер и с гостем из Бромли». «Да, я Норман. Алисон Норман». И он шутливо хлопнул существо по руке. Отпрянув, оно подобрало балахон и, сверкая босыми пятками, понеслось по дорожке к особняку. «Как вы догадались, что это женщина?» — в недоумении обернулась я к Элису. Он только брови задрал. «Ну, какой мальчишка станет смотреть на вас с неприязнью, леди, а на меня благожелательно?» «А вообще-то я предположил наугад», — признался он. «Давайте руку, Виржиния. Нам еще мисс Тайлер снимать с этого пыточного приспособления». «С чего?» «С лошади, разумеется». «Продолжить мы не успели. Существо вернулось, но не одно, а в сопровождении двух юношей весьма мрачной наружности. Тощие и большеголовые, чем-то напоминающие оголодавших щенков, они были облачены в такие же балахоны, только оттенком темнее. Последним на пороге особняка появился немолодой мужчина, сразу же поспешивший нам навстречу. «Леди Виржиния, какая честь!» Издалека завел он приветственную речь, и голос его низкий и гортанный словно заполнил собой всю округу. «Я, признаться, не ждал, что вы приедете с гостями, но очень рад видеть вас всех в темных водах. Джеймсон, Паркер, Паттерсон, займитесь лошадьми», — небрежно взмахнул мужчина рукою, и его странные спутники, повинуясь жесту, припустили бегом. Я с трудом заставила себя выпустить поводья и передать их существу в сером балахоне. Оно мне совершенно не нравилось. Никогда не доверяла людям, которые так странно одеваются. «А вы, наверное, сэр Шилдс?» «Да-да, Дуглас Шилдс, к вашим услугам». Хозяин поместья подошел ближе, поклонился, а когда выпрямился, я наконец-то смогла его хорошенько рассмотреть. Пышная грива светлых и жестких волос отчасти напоминала львиную и, признаться, выглядела неестественно у столь немолодого человека. Правда, постарел Дуглас Шилдс, как это называют, благородно. Прорезались морщины мудрости на лбу, углубились носогубные складки, что свидетельствовали о характере. Только обвислые веки портили впечатление, придавая облику нотку порочности. «Прошу прощения, я привела без предупреждения гостей с собою», защебетала я, исполняя светский долг. «Это мисс Тайлер, моя компаньонка. Девушка самого скромного нрава и с воспитанием, которое сделало бы честь и леди. И мистер Норман». «Детектив Норман», вклинился в беседу Элис и, ухватив Шилдса за руку, крепко пожал ее. «Прибыл сюда, чтобы дельце одно расследовать, так сказать, но узнал, что вы тут проживаете и настоял на визите. Всегда хотел познакомиться. Вы знаете, что благодаря вашей книге поймали кровавых лунопоклонников из Севенти Ярд?» «Неужели?» — вежливо переспросил сэр Шилдс, поднимая густые брови. «Ну да», — невозмутимо подтвердил Элис и добавил, задумчиво почесав подбородок. «Ведь мысль резать людей пришла им в голову именно после прочтения этой книжки. Удивительная штука. Рад, что мой труд произвел на вас впечатление», — сумел найти нейтральный ответ Дуглас Шилдс. «А теперь прошу пройти за мной. Все для чаепития уже готово. Энтони с нетерпением ждет встречи с вами. Он, к сожалению, редко видит новых людей». Лицо хозяина поместья омрачило тень давнего горя. «Энтони, это ваш...» «Сын», — быстро ответил Шилдс, не дав мне договорить. «Он весьма необычный мальчик. Не показывайте удивление слишком открыто. Это может его ранить». «Более необычный, чем ваши слуги?» — осторожно спросил Элис. Только Эвани все так же помалкивала со сдержанным любопытством, оглядываясь по сторонам. «Слуги? О, вы об этих». Сэр Шилдс повел рукою, указывая на юношей в балахонах, уводящих лошадей по еле заметной тропе за угол особняка. «Они не слуги, а добровольные помощники. Мои студенты. Я одно время преподавал в Бромлинском университете. А когда вынужден был уйти из-за того, что случилось с моей женой, с Тони, они последовали за мною. И да, не обращайте внимания на их странное одеяние», — растянул Шилдс полные губы в улыбке. Они просто прониклись моими лекциями о культе природы и здесь, в блаженном спокойствии нетронутых лесов и лугов, наслаждаются истинной жизнью. Наиграются, думаю, вырастут из этого потом. А пока почему бы и нет? Развел он виновато руками. Элис сочувственно закивал. «Да-да, вы правы. Это безобидное чудачество. Почему бы не потакать ему? Дети и есть дети. Они все время живут с вами? А как же их семьи?» Вдруг подала голос Эвани. «Нет, конечно», — нахмурил брови Шилдс. «У них, как я понял, что-то вроде смены. Четверо или пятеро человек живут тут по 2 месяца. Что ж, пребывание на природе в этом возрасте идет только на пользу», — снова улыбнулся он умудренно. Да и знания, коими набивают их головы в институте, лучше укладываются после отдыха. За беседой я и не заметила, как мы подошли к порогу. Внутри особняка не было ничего необычного. Та же классическая обстановка. Гобелены, картины, пастельные тона, мягкие лилии. И знакомый-знакомый запах. Пыль, старое дерево и еще что-то сладковато-земляное, свойственное исключительно древним домам. У высоких резных дверей Шилдс вновь остановился и тихо напомнил. «Прошу, не удивляйтесь сильно. Ведите себя так, словно все в совершеннейшем порядке. Энтони слишком нежный, но так любит гостей». И распахнул торжественно створки. «Папа!» — звонко выкрикнули мальчишечьим задорным голосом, едва Дуглас Шилдс переступил порог. «А я как раз книжку успел дочитать. Можно мне теперь кусок пирога за чаем?» «Да-да, конечно, можно». Растроганно отвечал Шилдс, и в уголках глаз у него что-то подозрительно блеснуло. Я, подгоняемая любопытством, шагнула вперед. У окна сидел мальчик, лет 14 или 15, самый очаровательный из всех, кого мне приходилось встречать. Волосы цвета льна едва доставали до шеи и лежали пышной волной. Кожа, кажется, никогда не знала солнца, белая, как молоко, и наверняка нежная, как у младенца. О руках, вернее всего, было бы сказать, соразмеренные или гармоничные, длинные пальцы, изящная линия запястья. Мальчик улыбался, будто святой с иконы. Светло и капельку грустно. Ноги его, несмотря на жару, укрывал плед, а к креслу по бокам были приделаны нелепо огромные колеса. Я видела такое устройство в первый раз и не понимала, зачем оно нужно, но отчего-то сердце мое сковало ледяная жуть. «Леди Вирджиния, мисс Тайлер, мистер Норман», — деревянным голосом произнес Дуглас Шилдс. «Счастлив представить вам своего сына и единственную отраду в этой жизни — Энтони Фрэнсиса Шилдса». Мальчик перевел взгляд на меня и вдруг потемнел. «Здравствуй», — сказал он просто, — «а я тебя давно ждал». «Правда?» — только и сумела переспросить я, не в силах собраться с мыслями. «Конечно», — кивнул он. И, прокрутив силою колеса, подъехал ближе на своем чудном кресле. Меня пробрало ознобом. Этот мальчик был калекой? Он не мог ходить? Отец мне про тебя много-много рассказывал. Ты ведь Вирджиния, да? Леди Вирджиния, Энтони, леди, запомни, пожалуйста. Поспешил вмешаться сэр Шилдс и склонился к сыну, торопливо шепча. Вспомни, что я говорил тебе об этикете. Это особо графиня. Нельзя обращаться к ней так фамильярно и... Полно. «Он всего лишь ребенок», — вмешалась я. И Шилдс отстранился от сына с выражением бесконечной вины на лице. «Пусть Энтони зовет меня, как пожелает. Ты ведь Энтони, верно?» — улыбнулась я мальчику. «Можно Тони?» — с детской непосредственностью ответил он. «Мне 14. Только мне все время кажется, что 11. Это потому, что когда мы разбились и мама умерла, я стукнулся головой. Только я этого не помню», — солнечно улыбнулся Тони. И, прокрутив колеса, подъехал ближе и замер. «Ой, от вас так вкусно пахнет!» Он поймал мою руку и поднес к лицу, прикрывая глаза. Кожу опалило горячее дыхание. «Что это?» Я немного растерялась. «Духи?» «Вкусно!» — повторил Энтони, выпустил мою руку и отклонился. Солнечный свет пятнами лег на его лицо, вызолачивая ресницы. «Пахнет как в церкви и как в кондитерской лавке. Такое и ладанное, и сладкое, и свежее, как воздух утром. «А вы, мистер, пахнете кровью», — произнес он просто и в упор посмотрел на Элиса. «Кто вы?» «Убийца убийц», — зловеще произнес детектив, скорчив жуткую рожу, и тут же рассмеялся, обернувшись к Шилдсу. «А у вашего сына хорошая интуиция. Впрочем, возможно, моя одежда просто пропиталась запахом из морга. Ох уж это убийство, одно беспокойство от него. «Кстати, я надеялся на ваше содействие. Такой труп удивительный. Думаю, уж не стала ли бедняжка Бесси жертвой какого-нибудь культа?» Сэр Шилдс нервно оглянулся на сына и быстро отер выступившую каплю пота на виске. «Я к вашим услугам, мистер Норман, но прошу, давайте позднее. Чай вот-вот подадут и...» «И не стоит говорить о таких вещах при детях», — понятливо закивал Элис и добавил задумчиво, стрельнув глазами в меня. «И не при женщинах. Кстати, юноша», — вдруг оживился он, — «а чем пахнет вот от этой леди?» И он поманил Эвани. Видимо, никак не полагающийся мисс Тайлер титул леди уравновесил обычное пренебрежение Элиса, и она не стала противиться, сразу выполнив его просьбу. Энтони неуверенно наклонился, плед начал сползать с его ног, и бережно, как к тончайшему фарфору, прикоснулся к ладони мисс Тайлер. Склонился, вдохнул запах и улыбнулся. «А вы пахнете точь-в-точь, как моя мама», — погладил он кончиками пальцев запястье Эвани. Она вздрогнула, но сумела улыбнуться в ответ. «Розы и фиалка. Жаль, что я помню только запах, а не саму ее». Мальчик не договорил. Двери столовой распахнулись, и на пороге появились странные слуги Шилдса. Они вкатили в комнату две грохочущие сервировочные тележки и принялись накрывать на стол. Пространство наполнилось мягкими и уютными ароматами. Ваниль, корица, миндаль, свежая выпечка. Загремели блюдца и чашечки, зазвякали серебряные приборы. Один из молчаливых слуг подвинул кресло Энтони к столу. Я улучила момент и тихо спросила у Шилдса: «И все-таки что случилось с вашим сыном?» Ученый тяжело вздохнул. На секунду мне померещились, из-за освещения, верно, болезненные тени у него под глазами. «Это долго объяснять, леди Виржиния. Я виноват, наверное. Не смог поехать с ним и с Ирен. Они отправились за город в одиночестве. Погода была скверная. Экипаж сорвался с обрыва и несколько раз перевернулся. К счастью, не докатившись до Эйвона. Кучер погиб сразу же, Ирен тоже. А Энтони пролежал несколько часов, прижатый сломанной скамьей. В ту ужасную ночь он потерял память о трех последних годах своей жизни. И ноги. Сначала врачи говорили, что у Энтони что-то со спиной, но теперь только отмалчиваются. А кое-кто советует положиться на небеса. Он здоров, но словно проклят. Иногда во сне, когда он забывается, его ноги двигаются. Всем нам было бы легче, если бы мы смирились, леди Виржиния. Произнес он вдруг с неизбывной тоской, и у меня на языке стало горько. Я здесь пытаюсь дать Энтони лучшее образование, какое только можно представить. Ведь профессору не так уж нужны ноги, а значит, он сможет получить признание в обществе, даже если останется калекой. Но, возможно, лучше нам перестать мучить друг друга и, наконец, сдаться. «Ни за что!» — с испугавшей меня саму страстностью прошептала я. «Даже не думайте об этом. Сдаваться нельзя никогда!» Шилдс одарил меня странным взглядом. «Знали бы вы, что стоит за этим не сдаваться, Виржиния!» «Сколько крови и слез!» «Простите, это слишком личное». На мгновение он прикусил губу. «Мне до сих пор снится Ирен и Энтони, такой, каким он был раньше». «Отец!» — звонко крикнул мальчишка. «Солнце на ресницах, солнце в глазах, солнце в каждой его улыбке». Внезапно я ощутил острую жалость. Энтони не казался страдальцем, пусть и не мог ходить. Может, потому что Дуглас Шилдс страдал за двоих.